Василий Шукшин. Рассказы 1972-74 годов. Повести. Публицистика. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. Москва. Молодая гвардия. 1985 год. Рассказы 1972-1974 годов. Беседы при ясной луне. Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтобы она переквалифицировалась. «Куда я переквалифицируюсь-то?» — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года. «Легко сказать, переквалифицируйся. Что я, Боров, что ли, сбоку на бок переваливаться?» Она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок». Ну, посмеялись над Марьей и предложили ей сторожить сельмак. Марья подумала и согласилась. И стала она сторожить сельмак. И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе, то в сельсовете, то в загод пушнине, то в колхозном управлении. Все кидал и кидал эти кругляшки на счетах. За целую жизнь, наверное, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, да и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так, средним шажком отшагал 63 годочка и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый. К концу-то огляделись. Да он умница, этот Баев. Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он умница. Этих умниц, умников, он всю жизнь не любил. Никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство. Но вот теперь и у него взыграло ретивое. Теперь как-то это стало не опасно. И он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он редкого ума человек. В последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье разговаривать. Марья сидела ночью в парикмахерской. То есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья. Из окон весь сельмак виден. В избушке, где была парикмахерская, едко застояла, пахло одеколоном. Было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом. А ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные. Луну точно на веревке спускали сверху. Такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело и нестерпимо поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете. В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света, топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатым качающимся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами большая, и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты и в нем тоже есть. И что-нибудь, может, хорошее возьмет, да и случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться. Люди, они ведь как? Сегодняшним днем живут, рассуждал Баев. А жизнь надо всю на прострел брать. Смета. Баев делал выразительное лицо. При этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками. Так и казалось, что он сейчас скажет «Сего». Смета! Какой же умный хозяин примет срубить дом, ежели заранее не прикинет, сколько у него есть чего? В учетном деле это называется смета. А то ведь как, вот размахнулся на крестовый дом, широко жить собрался, а у Мишка, глядишь, на пяти стенок едва-едва. Просадит селенки до 30 годов, нашумит, нарется, а дальше пшик. Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидячи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь. Такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на 20 лет осемеченной жизни. Больно шустрый. Я как-то лежал в горбольнице. Меня тогда Неверов отвез. Председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь? Нет, их тут перебывало... Неверов, Василий Ильич. А тогда что? С молокопоставками не управились, ему хоть это, хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю, Василий Ильич, хотите научу, как с молокопоставками-то? Ну-ка, говорит, у нас, мол, колхозник-то все выцкали? Да вроде все, говорит, а что? А я говорю, вы проверьте, проверьте, все выцкали. «Ох, тогда и таскали!» — вспомнила Марья. «Бывало, подоишь и все отнесешь, ребятишкам по кружке нальешь, остальное на молоканку. Да ведь планы были какие безобразные!» «Ты вот слушай!» — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. «Все, мол, выцкальт или нет?» Он вызвал девку. «Принеси, — говорит, — сводки». Посмотрели и почти все, ерунда осталась. Ну вот, говорит, почти все. Теперь так, это я ему говорю, давайте рассуждать. Госпоставки не достает сколько-то, не помню сейчас сколько. Не достает, так? Колхозники свои почти все выцкали. Где молоко брать? Он мне, ты, говорит, мне мозги не... Того, говорит, дело, матершинник был несусветный. Я беру счеты в руки. Давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку 500 литров. Баев откинул воображаемые 5 кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. Так, это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то. Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил чуть выше прежних. Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на 500 литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уж не 500 литров надо отнести, а 575, допустим. Сообразила? Марья не сообразила пока. Вот и он тогда так же хлопает на меня глазищем. Не пойму, мол. Снимайте, говорю, 1% жирности у всех. Будет дополнительное молоко. А вы это молоко с колхозником как госпоставки пустите. Было б молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох, обрадовал Джон тогда. Проси, говори, что хочешь. Я говорю, отвези меня в городскую больницу полежать. Отвез. Марья все никак не могла уразуметь, как-то они тогда вышли из положения с госпоставками-то. «Да, Господи!» — воскликнул Баев. «Вот ты оттаскал свои 500 литров, потом тебе говорят, за тобой, гражданка Селезнева, еще 75 литров. Ты, конечно, как так? А какой-нибудь такой же вроде меня со счетиками. Давайте считать вместе». Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, не доглядел. А я в горбольницу. Сельская местность туда сейчас не очень берут, а я вот тогда попал. А чего? Заболел, что ли? Как тебе сказать? Нет, недостаток-то у меня был. Глаза ты тогда уж почти слепой был. Из того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а, как это выразится, охота была в горбольнице полежать. Помнишь, молодой был, все думал, как же мне устроиться бы в горбольнице полежать? А тут случай ты подвернулся? Да. Приехал я, мне, значит, коечку чистенько, все простынки, тумбочка возле койки. В палате еще опять гавриков лежат, у кого что, один с рукой, один с башкой забинтованный. Один тракторист лежал, пол спины выгорело, бензин где-то сгорелся, он угодил туда. Так, ну ладно, думаю, желание мое исполняется. Так чего? Просто вот полежать, и все, никак не могла взять в толк Марья. Все. Ну-ка, как это, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Но никакого такого ухода я там не обнаружил. Больше интересуется, что болит, где болит. Сердце, говорю, болит. Иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толк никакого. Но я к чему это про горбольницу-то? Про людей-то мы заговорили. Да, пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы. Я им по-хорошему, здравствуйте, мол, ребята, и прилег с дороги соснуть малость. Дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит. Мне эти козлы говорят, надо анализы собирать. Какие анализы? Калу, говорит, 900 грамм и поту пузырек. Я удивился, конечно, но... Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется. «Ну и как?» — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. «Собрал?» «Стали сперва собирать пот», — продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия. Он-то вознамерился извлечь из него поучительный вывод. Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели подмышку зажать. Туда, мол, пот будет капать. Вот рассудок-то людей. Хворают, называется. Ведь подумали бы, идет такая страшенная война. И хоть как механизаторов на броне пока держат, тут надо прижухнуться и помалкивать. Вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать, черт тебе чего. Думает он, лежит, что у него жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится. Что ты? Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать, лежать, чем задумается. Марья вспомнила про 900 граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться. Так а как с этим-то собрал, что ли? Вытерла опять глаза. «Не могу ничего с собой сделать, уж прости меня, Николай Ферапонович, шибко смешно, собрал 900 грамм-то». «Вот тот и оно, ничего сделать с собой не можем», — обиделся Баев. «Живем безалаберно, ничего с собой сделать не можем. Пьем, гуляем, ничего с собой сделать не можем. Блуд совершаем, опять ничего с собой сделать не можем». У меня зять вон до развода дел довел, гад зубастый. Тоже ничего с собой сделать не может. Кобели, поганки. Баев по-живому обозлился. Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный, да коломбы, коломбы всех бы подряд ржать научились. Ногами дрогать научились. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду. Козлы. Посидели молча. Марья даже вздохнула. У самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась. «А как вот им поможешь?» — сказала она. «И рад бы душой помочь. А как?» «Никак!» — резко сказал Баев. «Пускай сами разбираются». Опять замолчали. Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями одной, другой, поморгал под слеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок. «Помогает глазам-то?» — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком. «Не он бы, так давно бы уж ослеп, им только держусь». «Где ж так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были». «Зрячие!» — вздохнул Баев. «Все зрячие, да не все умные». Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. «Что он, покойный родитель мой, делал со мной? Это ж не пером описать, не, как там говорится, уму непостижимо. Что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил? А мне страсть как учиться хотелось. Тогда же еще приходская школа была. Батюшка-то к родителю ходил. Способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну, родить моему только грех поминать нехорошо. Ну, а и тоже, как только я не просил, в ногах у него валялся, ревмя ревел, отпустите в школу. Закинь пимы на палате, и все. Сиди за печью, глажи ногу овечью. Вот весь сказ родительской. Эх! Баев еще помолчал горестно. Так я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь, да, и по складам читаю. Да по всей ноченьке так. Вот они глаза-то и сели. Да-ка, чего уж он так? А спроси его. Не мужицкое дело, мол. Темен был упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню. Прости, Колька, учиться тебе препятствовал. И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. Ладно, говорю, чего теперь? Во как душа затвердела. А потому что обидно. Я ж какой-то башковитый был. Бывало, стишок два раза прочитаю, и тут же его отбрабаню без запинки. А понимал же потом-то, видишь, прости, говорил. Да, потом-то. Ко мне, бывало, придут. Напиши ради Христа прошение. Или еще чего, ну. Курочку несут, или есть десятка, то шерсти фунта два. Я сяду, мне плевое дело прошение составить. Где завострил, где подсосолил, где на жалость упор сделаешь. А где намекнешь про какие-то другие инстанции, тут... Целый наук тоже. Вот, составишь, ну, на, хлопачи, ехай. Человек и радешник. А того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит, чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы, эй, ладно. Разве бы тут курочками пахло. Ведь это я... Самоучка уж достиг, счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучик меня годов 10, как этих лоботрясов нынче. Да я б... Эй, не знаю. Ладно. Баеву, правда, было горько. У него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. Чего теперь? Обидно, конечно. Ведь вот сейчас уж дело прошлое. Ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки. Ведь меня ревизором в другие районы посылали. Еду, бывало, и думаю, знали по ней, что у меня всего от полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один церковно-приходской школы. Полторы зимы побегал всего от, а вы меня на других ревизором молчал уж. А ведь вот, дал же Бог такое стремление учиться, неподдельно уважительно заметила Марья. Откуда такое стремление? Наблюдательность, пояснил Баев. Я вот как себя помню, всегда был очень наблюдательный. И шо, крапуз был, а бывало, зайду по колено в воду. Озерко с деревни было, помнишь? Раменское называлось. Залезу и стою. По полдня торчал неподвижно, наблюдал, что в воде происходит. Это ж от Бога, это ж не от людей. От родителей моего я только мог пинка получить за место совета разумного. Надо же, с уважением опять сказала Марья. А мне вот хоть бы что, больше играть любил на улице. По целым дням, бывало, не сгонялась. Я уж грешным делом думаю, Баев даже оглянулся и заговорил тише. Я уж думаю, не приспала ли меня мать-покойница с кем другим? «Господь с тобой!» — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула, и тоже чуть был не оглянулась. «Тетка Анисит, да ты что, Ферапонтыч, Господи, да ты и похожий-то на отца, только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, Бог с тобой, да с кем же она могла?» «Ну...» — Баев полез опять за пузырьком. «А в кого я такой башковитый? Я вот думаю...» Американцы-то у нас тут тогда рылись, искали чего-то в горах. Шо его знает? Они ж это, народишко, верткой. Да как, похож-то? Ну, похож. Потрись, с малых лет вас человек, будешь похож. Собак вон на хозяина и то становится похожи. А человек-то, шо его знает, может, и грех на душу беру. Но шепку ж у нас с ним противоположные взгляды. Вот чую сердцем не крестьянскую я замесу. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять. Никакой крестьянской работе. И к вину никогда не манило. Баев не то что оголтел и утверждал, что он не крестьянского рода, а скорее размышлял и сомневался. Ведь если так-то подумать, куда ж это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там буянить на праздники? Нет? В огороде своем копаться не люблю. Вот в конторе посиживать, это по мне. Так оно бы и все так-то посиживали. В тепле да на почете, — ставила Марья. «Садись! — воскликнул сердцем Баев. — Чего ж тут за место мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай. Посиживай. О, голову надо иметь. Вот я про голову-то и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца? Ну что ж, уж и из мужиков и людей больших не было. Вон в войну. В войну! — перебил Баев. — С наган-то бегать. Да горло драть, это еще не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов. Одного Ваню Кейсу возьми. С малолетства на ножах ходил, из тюрьмы не вылазил сердешный, а тоже храбрец из храбрецов считался. Ну, сравнил. Ну, а как же? Уж куда храбрей Кейсы-то? Был ли кто? Кейса разбойник. Разбойник он, разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько в токарчик тогда присылал, мы все деревни смотреть бегали. Это все так, вздохнул Баев. Он не скрывал, что и неровнее ему полуграмотная Марья. Спорить не глубоко берет баба своим рассудком. Конечно, командир, ордена, трень-брень, спаги со скрипом. Это все воздействует. Но все ж голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или так. Куда шапку надевают? Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех досиживались. Кое в чем не соглашались. Случалось, горячились, но расставались мирно. Баев входил через площадь наискосок домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом опять... День шумливый, суетной, бестолковый. И опять опускалась на землю ясная ночь. И охота была опять поговорить, подумать, повспоминать, испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия. Как-то досиделись они, Баев, с Марьей часов до трех тоже. Баев собрался уж уходить. Закладывал в нос последнюю порцию душистого с валерьяновыми каплями табаку. И тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек. Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу. «Ферапонтыч!» — выдохнула она с ужасом. «Гляди-ка!» Баев смотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось. Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок. Слышно звякнуло железо. «Стреляй!» — тихо крикнул Баев Марье. «Стреляй! Через окно, прямо!» Марья не шевелилась, смотрела в окно. «Стреляй!» — опять велел Баев. «Так как же я в живого человека? Стреляй! Как? Ты что?» Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился... прямиком к ним. «Царица небесная, матушка!» — зашептала Марья. «Конец наступает! Прими, Господи, душеньку мою грешную!» А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье, да на окно, стреляй, дескать. Шаги громко захрустели под окнами. Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно. «Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!» «А чего это никого нет-то?» — спросил Петька Сибирцев. «Заходи, заходи!» — помахал рукой Марья. «Вот гад-то подколодный! Я думал, у меня сейчас разрыв сердца будет. Вот черт полуношный, он, наверное, из похмелья день с ночью перепутал. Вошел Петька. Сейчас что, ночь, что ли? Спросил он. Вот идиот-то! Опять ругнулась Марья. А ты что, за четвертинкой в сельмак? Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь ночь. Заспал. Баев пришел, наконец, в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок. «Да, — сказал он, — пить уж пить, чтобы уж и время потерять. Где день, где ночь?» Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову. «Ну, надо же! — все изумлялась Марья. — А если б я стрельнула?» Петька поднял голову, посмотрел на Марью. То ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам. «У него голова болит», — с сердцем сочувствовал Баев. «Эх, жители!» Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. «Мне сейчас внучка книжку читает. Александр Невский землю русскую защищал. Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там». Марья и Петька посмотрели на старика. «Не верил!» — еще раз силой сказал Баев. «Выдумал и получил хорошие деньги». «Как это?» — не поняла Марья. «Наврал! Как? Не врут, что ли?» «Это ж исторический факт!» — сказал Петька. «Как-то он мог наврать!» «Конечно, он, наверное, приукрасил, значит, было, не было!» «Вот как!» Петька качнул больной головой. «Ха! С кем-то он защищал-то ее! Вот с такими вот воинами вроде тебя!» Петька опять посмотрел на старика, но смолчал. «Если уж сейчас с вами ничего сделать не могут, со всех концов вас воспитывают, развивают, борются всячески, то где ж тогда был набраться сознания?» Петька похлопал по карманам, поискал курева, но не обнаружил ни папирос, ни спичек. «Пиши в газету», — советовал он, — «опровергай». И встал, и пошел вон из избушки. Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмак. «У их, наверное, свадьба», — сказал Марья. «Сестра-то Петькин за это вышла». «За это как его? Брат к агрономш приехал, как его? Черт их теперь знает! И знать не хочу, сброд всякой!» Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб. Ноги особенно как ватные сделались. Все же испугался он сильно. «Это ж надо так пить, чтоб день с ночью перепутать. Они ночь-то вон какие светлые. Наверное, скочил соснат, видит светло и дунул в сельмак. Это ж он и солнце с луной спутал!» Марья засмеялась. «Видно, гуляют крепко». В животе у Баева затревожилось. Он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся. «Пойду. Спокойно тебе додежурить. Будь здоров, Ферапонович. Приходи завтра. Я завтра картошки принесу. Напекем». «Напекем, напекем», — сказал Баев и поскорее вышел. Марья видела, как он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги, и под ногами его тоже похрустывал ледок, но мягко. Баев был в валенках. А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое, как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски. Мягко стукнет, и в ушах толчками пошумит кровь, и все. И больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна. Беспалый. Все кругом говорили, что у Сереги Безменного злая жена, злая, капризная и дура. Все это видели и понимали, не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся, как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она, черт их знает, людей, как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они ж не знали, какая она остроумная, озорная, как она ходит. Это ж поступь, черт возьми, это движение вперед. В ней же тогда каждая жилочка играет и живет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены, смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения. «Что?» — спрашивала Клара. И игра и показывала Сереге язык, и шла в горницу, будто нарочно, чтобы еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней. И они же еще вякали про то, что она... О, деревня! Серега молил Бога, чтобы ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился, по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения. Вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: друг Ситный, да ты что, видишь, захапал. Серега увидел Клару первый раз в больнице. Она только что приехала работать медсестрой, увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик, сапожок, и сразу забеспокоился. И потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное была рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в стороны. Она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурую очереди: «Кто на перевязку? Заходите!» И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: не больно? У Сереги кружилась голова от ее духов. Он на вопросы только мотал головой, что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться. «Что вы?» — спросила Клара. Серега от растерянности опять качнул головой: что не больно? Клара засмеялась над самым его ухом. У Сереги где-то внутри, выше пупка, зажгло. Он сморщился и заплакал. Натурально заплакал. Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами, и слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась. «Больно? Да иди ты!» С трудом выговорил Серега: «Делай свое дело!» Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх парализовал его. А теперь еще и стыд, что заплакал. «Больно вам, что ли?» — опять спросила Клара. «Только это... Не надо изображать, что мы тут все от фонаря работаем», — сказал Серега сердито. «Все мы, в конце концов, живем в одном государстве». «Что? Что?» «Ну и так далее». Через 18 дней они поженились. Клара стала называть его Серый, ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался вареный какой-то. Они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был вареный, ходил, выпятив грудь. Чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его. И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его капризная и злая. Серега презирал их всех. Они ж не знали, как она. О, люди, все иззавидовались, черти. Что такое? Не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет. Вы берите пример животного мира, — посоветовал Серега одному такому умнику. «Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они ж не злятся. Чего вы-то психуете?» «Да жалко тебя, жалко у пчалки, знаешь где? Вот так». Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо, и еще больше злился. «Не обращай внимания на пустолавик», — говорила жена Клара. «Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу». Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары с дружками. Бросился всем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтобы никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как не пристало мужику бабскую работу делать. С другой стороны, шо-то я знает. «Но он же не пьет», — сказала Клара свекрови. «Чего он еще? Он занят делом». «Да-ка, ты возьми да пожалей его. Возьми да и сама постирай. Он неделю наломался, ему отдохнуть надо. А я что, не работаю?» «Да твоя работа, твою работу разве можно сравнить с мужниной, матушка? Покрути-ка его день-деньской!» Серега работал трактористом. «Руки какие надо, он же не двужильный!» «Я сама знаю, как мне жить с мужем», — сказала на это Клара. «Вам надо, чтобы он пил?» «Зачем же?» «Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны. Да ведь мне жалко его, он же мне сын». «Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются?» «Жалко. Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему. Ясно?» «Господи, батюшки!» — опешила мать. «И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей слова не скажи. Хорошо. Я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?» «Да че ты извязалась с пьянкой-то?» — растердилась мать. «Он тебя не шибко пил. Че ты с пьянкой-то? Заладил. Пьянка, пьянка». «Хорошо. Я скажу ему, что вы не велите стирать», — объявила Клара и даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону. Мать испугалась. «Ладно, сразу скажу. Так бы бегать, жалиться». «Хорошо. Что вы предлагаете?» Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь. «Конкретно?» «Ничего. Так вижу я, милая невеста, собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты б его берегла, а ты как, не знаю, как эксплуататорш какая, заездила мужика. Неужели ж тебе тяжело хоть воды-то натаскать? Он так целый день там руки выворачивает, а придет домой, снова запрягайся. Да когда ж ему отдохнуть-то бедному?» «Повторяю, я о нем думаю, и когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать». «Господи, господи!» — только и сказала мать. «Вот какие нынче пошли, жонт! Ай-яй-яй!» Знал бы Серега про эти разговоры. У Клары хватало ума не передавать их мужу. А Сереге-то одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простернуть. Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер, а то попросит ее надеть белый халат. «Ну зачем?» — мило капризничала Клара. «Ну что за странности какие-то?» «Ну я прошу», — настаивал Серега. «Я ж тебя тогда в халатике увидел первый раз. Надень, погляжу, у меня вот здесь опять врахнется». Он показывал под сердце. «Ну я прошу, кларнетик». Он ее называл кларнетик. Или кларнет, когда надо громко позвать. Клара надевала халат, и они баловались. «Где болит?» — спрашивала Клара. «Вот здесь», — показывал Серега на сердце. «Давно?» «Уже это, 75 дней. Разрешите?» Клара прижимала с ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос, и снова у него чуть кружилась голова от волнения. И радости он стискивал врача в объятиях, искал губами ее милый носик. Любил почему-то целовать в носик. «Ну, — противилась Клара, — врача-то ей, наверное, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа». «Господи, «За что мне такое счастье?» — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату. «Я ж могу не вынести так, тронусь чего доброго или ослабну вовсе». Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное. Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе, в техническом вузе, родня им хвасталась. И когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уж два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять, позвали Серегу с Кларой. Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон, часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят. Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет. Из всех-то она выделялась за столом. Гордая сидела, умная, воспитанная, очень и очень непростая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так, о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их. «Хорошо, хорошо», — говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают. «Хорошо, мы технократия, народ сухой, как о нас говорят и пишут. Я бы тут только уточнил конкретный, а не сухой, ибо во главе угла для нас господин Факт». «Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди», — возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают. «Ну, кто же спорит?» — сдержанно через улыбочку пульнул технократ Славка. «Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки». Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так. «Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы». Это она сильно выразилась. За столом стало совсем тихо. Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул. «Если хотите, да», — сказал он. «Только такой ценой человечество владеет всеми богатствами природы». «Но это же шарлатанство», — при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара. Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво. Он сам почувствовал, он занервничал. «Но почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине и только медицине». «Вы имеете в виду самовольные аборты?» «Ну, не только. Знахарство?» «Так вот запомните, раз и навсегда», — напористо и сердито и назидательно заговорила Клара. «Запомните, что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права, есть потенциальный преступник». Особенно четко и страшно выговорилось у нее это «преступник». Это при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами. Это при них она так. Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню. Хотелось заорать всем: «Что, съели, овякали?» Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает, что за нервы у него. То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил. Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже. Славка проиграл, к Кларе потянулись, кто с рюмкой, кто с вопросом. Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге к уху. Спросил, как ее величать. «Никанорна, Клавдия Никанорна». «Клавдия Никанорна!» — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса. «А, Клавдия Никанорна!» Клара повернулась к этому холму за столом. «Да, я вас слушаю. Четко, точно, воспитанно». «А вот вы замужем за нашим, ну, родственником, а свадьбу мы так и не справили, а почему вообще-то не по обычаю?» Клара не задумывалась над ответами. Вообще, казалось, вот это и есть ее стихия. Когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки, когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует из-под тишка, она все шлет и шлет, и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы, скользнула взглядом по технократу Славки и сказала, не дав даже договорить дяде Егору: «Свадьба — это еще не знак качества. Это...» Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце. «Всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок. Ну, она разворачивалась сегодня. Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она явно была в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного, бестактного человека, посыпала со всех сторон. Получил? Вот так. Что, Егорша, спрочь шерсти? С обычаем полез. Тут без обычая отбреют, так что на, закуси лучше». Серега в безудержной радости и гордости за жену выпил, наверное, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома. Радость его была велика. Хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеялся. Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол под навес покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Серега скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь, душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него. Он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно. Вот, живу хорошо. Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома. У него больно ёкнуло сердце. Он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка. Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так. Серега сидел по одну сторону перегородки и спиной к ней, а они стояли по другую сторону. То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого. Не то что голоса или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость, точно он под кроватью лежал, так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой. «Чиженька мой, ласково, тихо, так знакомо», — говорила Клара. — Да что ж ты так торопишься-то? Да, я тебя, чмок-чмок, так знакомо, так одинаково, так близко. Сладенький мой, чудненький мой, чмок-чмок, сладенький. Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал. Серега пропускал его слова. Клара тихо смеялась и говорила: — Сладенький мой, куда-куда? Ах ты, шалунишка, поцелуй меня в носик. «Так вот как это бывает!» С ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега. «Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя, все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла, одна черная яма. «Ну, теперь все равно», — подумал Серега, и шагнул в эту яму. «Кларнетик, это я, Серый!» — вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку, и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и вот так пропела. «Ау!» — еще спел Серега. а я вас сейчас буду убивать. Дальше все пошло мелькать, как во сне. То видел Серега, то это. То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо. Как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались. Когда она махнула через прясло, ее рыжая грива вздыбилась над головой. Эдакий огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватил память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина. Полет. И было смешно и больно. Тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало. Куда-то все подевались. Серега остался один с топором. Он стал все осознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, что даже дышать было трудно от боли. Да что ж это такое-то? Что ж это делается? Подумал Серега. Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца, указательный и средний, отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подол. С тех пор его и прозвали на селе Беспалый. Клара уехала в ту же ночь, потом ей куда-то высылали документы, трудовую книжку, паспорт. Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует это своей культей не хуже прежнего. А Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками. Говорили тебе, Серега, злая она. Какая она, злая-то, вдруг вскипел Серега. При чем тут злая-то? А какая она, добрая, что ли? Да при чем тут добрая, злая? В злости, что ли, дело? А в чем же? Ни в чем, не знаю, в чем. Но не в злости же дело. Есть другие какие-то слова. Нет, заталдычили одно, злая, злая. Может, наоборот, добрая, брату хотела помочь. Серега, поинтересовались, а вот ты же, это, любил ее? А если бы сейчас приехала, простил бы? Серега промолчал на это, ничего не сказал. Тогда мужики сами принялись рассуждать. Что она, дура, что ли, приедет? А что? Подумает, любил. Ну, любил, любил. Он любил, она не любила. Она уж испорченный человек, на одно все равно не остановится. Ежели с молоду человек испортился, это ж гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу. Все равно, она иной раз и сама не хочет, а делает. Да, это ж только середки изогнить, а там любой ветерок пшатнет. Воли много дали, с сердцем сказал Костя Бибиков, невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово. Дед Иван говорит... Сейчас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно, воли много, они распустились. У Игнахи вон Журавлева тоже напилась дура, опозорила мужика, вел ее через всю деревню, а потом на его же, а зачем пить много разрешал? О как! А молодые-то, юбки-то возьми, посмотришь, идет. Тьфу! Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре, покусывал травинку. Смотрел куда-то вдаль. Он думал, что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если б еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки и пошел бы навстречу. Все ж как не больно было. Это был праздник. Конечно, где праздник, там похмелье, так... Но праздник-то был, был. Ну и все. Мнение. Некто Кондрашин Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, В 10:05 вошел в подъезд большого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу и стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, шефуни, как его называли молодые сотрудники, и стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью. «Боженька мой!» — сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер. Телефон сразу откликнулся. «Да, Яковлев. Здравствуй, Кондрашин. Читал?» Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая. «Читаю. Заходи, общнемся». Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол, небрежно и подальше, чтобы видно было, что она брошена и брошена небрежно. Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца. Все он делал чуть размашисто, чуть небрежно. Небрежно взял в рот сигарету, небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издалека небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его. Ложились, как ему хотелось, небрежно. Он делал вид, что не отмечает этого, но он отмечал и был доволен. Вошел Яковлев. Они молча небрежно пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнаружились его красивые носки. «А?» — спросил Кондрашин, кивнув на газету. «Каков?» «Ни одной свежей мысли, болтовня с опломбом. Он, может быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если бы его нос, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг этаким тамбовским лопоточком. И этот лопоточек еще и совсем уж не кстати слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим». «Не говори», — сказал Яковлев, джентльмен попроще, и качнул ногой. «Черт знает!» — воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигареты. «Если нечего сказать, зачем тогда писать?» Откликнулся, поставил вопросы. «Да вопросов-то нет. Где вопросы-то?» «Ну, как же? Там даже есть фраза «Мы должны напрячь все силы, мы обязаны в срок...» «О, да! Лучше бы он напрягался в ресторане, конкретнее хоть, а то именно фразы. В ресторане, само собой, это потом». «И ведь не стыдно?» — изумлялся Кондрашин. «Все на полном серьезе. Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уж не пишут. Нет, садится писать. Вот же долдон Иваныч-то. Черт с ним, чего ты волнуешься-то?» Искренне спросил Яковлев. «Дежурная статья. Да противно все это. Что, ты первый год замужем, что ли? Все равно противно. Бестолково, плохо. А вид-то посмотри какой. Походка одна чего стоит. Тьфу!» И Кондрашин вполне по-русски помянул мать. «Ну почему? За что? Кому польза от этого надутого дурака? Бык с куриной головы?» «Что-то сегодня?» — изумился теперь Яковлев. «Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?» «Не знаю». Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету. «Да нет, все в порядке. Черт тебя знает. Просто взбесила эта статья.